Ира вернулась в Боровичи буквально в последний день перед Новым годом и на традиционную уже встречу праздника пришла вся из себя нарядная. Даже мужчины не смогли не отметить элегантность ее наряда, а Света простодушно спросила: «Ты в этом платье вся такая ну прям ух, а где такие дают и сколько такое стоит?» «Такие нигде не продают, их на заказ шьют, в Париже. Если хочешь, я тебе адресок дам и рекомендацию напишу, а стоит мне оно обошлось в 800 фунтов». «Сколько?» Даже голос у Васи сел, и он свой сугубо риторический вопрос не проговорил, а как-то даже прохрипел: «800 фунтов, но оно того стоит, Ир, я, конечно, понимаю». «Не понимаешь, ну приехала я в Париж, пришлось все же по делу туда смотаться, а там до города детства совсем рукой подать, но не могла же я в Британию ехать как оборванка, вот платьица и пошила быстренько. Зато когда я, вся в этом платье, в Паддингтоне сказала, что зовут меня не иначе как баронесса Рилли, никому даже в голову не пришло спрашивать у меня хоть какие-то документы». «В Паддингтоне?» — с какой-то едва слышимой усмешкой уточнила Гуля. «Ну продолжай, что там дальше было, мне уже интересно». «Да особо ничего интересного. Я Александру сказала, что супруг мой, барон Рилли, естественно, тоже любитель всякой дряни, и я была бы признательна, если бы он со мной своей гадостью поделился». И поделился, и на этом Ира свой рассказ закончила, а на лице Гули расцвела широкая улыбка. «Так, дамы», — в разговор вмешался Валера, — «я чувствую, буквально задницей чувствую, что вы чего-то не договариваете, а оставлять товарищей в недоумении, да еще перед наступлением Нового года, это в некоторой степени перебор. Ир, я сегодня же напишу представление на тебя». «Какое такое представление?» — с очень серьезным видом поинтересовался Василий, даже привставая со стула, чтобы продемонстрировать свою готовность в такой ситуации защитить жену от любых посягательств, даже со стороны близких друзей. «Нет, не буду сегодня писать, и завтра тоже не буду», — как бы не обращая внимания на Васю, продолжила Гуля. «В следующем году вроде должны орден Ленина учредить, так что я подожду и уже на него тебя представлять буду. Эй, если вы немедленно не расскажете, что вы тут затеяли, то я, начала закипать Светлана. «Да ничего мы не затеяли», — с широчайшей улыбкой на лице поделилась с окружающими Гуля. «Просто Ира съездила в Лондон, зашла в госпиталь Святой Марии, взяла там за хобот Александра Флеминга и увезла от него культуру пенициллиновой плесени. Сами британцы еще лет 10 будут придумывать, как пенициллин из нее получать, ну а я примерно знаю как, так что, думаю, к лету со своими ребятами процесс уже отработаю. Только придется довольно много всякого оборудования у буржуев заказать, чтобы массовое производство наладить». «Не придется», — с самым надменным видом сообщила Ирина. «Я уже заказала все, о чем мы с тобой тогда говорили», — продолжила она уже с улыбкой. «Поставки в начале февраля уже начнутся, в начале апреля все заказанное уже у нас будет. Но вот они всяко отдохнуть не выйдет. Я у баварцев флюорита закупила чуть меньше 2000 тонн, или чуть больше, я все время путаю. 2000 длинных тонн, пришлось в них заказ формулировать, чтобы из образа чопорной британки не выбиваться». «А почему чопорной британки?» — тихо спросила Светлана у Васи. «А потому что Ира в детстве 2 года училась в школе ХРУ, у нее английский, классический и оксфордский, так что на кокни она всяко не потянула бы, ее бы любой англичанин спалил. Там народ статус незнакомца как раз по речи и определяет». «А ясно, но платье красивое очень. Свет, забирай это платье, фигуры у нас практически одинаковые, тебе наверняка подойдет. Я вам всем ткани накупила, но платье сошью лишь дней через 10, так что ты просто чуть пораньше других в обновке прогуляешься. Оно такое дорогое, а как же ты?» «Да собственно за платье я всего 600 фунтов заплатила, 200 пришлось пожертвовать больнице этой, так что настоящая его цена невелика и тебя смущать не должна. Да, джентльмены и леди тоже. Я в Амстердаме с компанией, провиант на суда поставляющий, договорилась, и теперь капитан Арбенев при каждом заходе в порт будет забирать для нас колумбийский кофе и чай цейлонский. По 300 имперских футов. Это максимальный размер беспошлинного судового рациона. Так Арбенев на своем пионере туда по 3 раза в месяц ходит». «Вот именно. Беспошлин выходит вдвое дешевле там и в 5 раз дешевле, чем в ленинградских магазинах. Сколько там до Нового года осталось?» Яков Александрович новый 1930 год отметил довольно скучно, отметил, сидя у себя в квартире с женой и с сыном. Нина Николаевна решилась на ребенка в 30-летнем возрасте после, как она сама сказала, долгих обсуждений с доктором Гюльчатой Холматовной, которая смогла ее убедить, что все будет хорошо. Но отметил он не столько Новый год, сколько первую годовщину переезда в этот странный городок, на глазах превращающийся в настоящий город. А вот в году уже позапрошлом, как раз за день до наступления Нового года, к нему на квартиру зашли два молодых мужчины, и жизнь бывшего генерал-лейтенанта резко изменилась. Сразу и бесповоротно, после того как младший, выглядевший как решивший щегольнуть пролетарий, сообщил: «Добрый вечер, господин генерал-лейтенант, до нас дошли сведения, что вас в самое ближайшее время собираются убить. К сожалению, мы здесь помешать этому не в состоянии, поэтому вам и Нине Николаевне лучше поехать с нами. У нас вас точно никто не достанет. Извините, но мне хотелось бы уточнить. Это вы нас извините», — прервал его старший и очень крупный мужчина. «Мой коллега очень спешит и волнуется, а потому забыл представиться. Я начальник особого 9-го управления АКПУ Сухов, а он особоуполномоченный 9-го управления Петр Климов. Прошу удостовериться». С этими словами выложил перед Яковом Александровичем свое удостоверение. Младший смутился, немного замешкался, но тоже достал свою корочку. «Наше 9-е управление находится в Боровичах, это в Ленинградской области, и нам действительно стоит немедленно отправиться туда, поскольку в город, да и вообще в район полностью закрыт доступ прознашатающимся командирам Красной Армии и любым сотрудникам АКПУ, не являющихся работниками нашего управления. Это, как я понимаю, арест? Пока нет. Пока в том смысле, что для нашего управления ваша жизнь представляет определенную ценность, очень значительную ценность, и если мы не найдем иного способа сохранить ее, то и арест, в качестве меры по ее защите, мы не исключаем. Однако лучше все же этого избежать. А кто меня, по вашему мнению, будет убивать? Конкретно убивать будет скорее всего некто Лазарь Калинберг, но даже если мы его пристрелим заранее, то его легко заменять на другого подонка. Я же говорила, что он очень странный», — тихо проговорила сидящая рядом с генералом Нина Николаевна. «Еще раз, он всего лишь пешка, а инициатором вашего убийства является Ульшлихт. Редкостная мразь, но пока по ряду причин мы его терминировать не можем». «Что, простите, не можете? Отправить на встречу с бывшим начальником?» — с довольно злобной улыбкой уточнил высказывание старшего товарища Климов. «Приходится, блин, политесы разводить. Ну, допустим, я вам поверю. Нина Николаевна, попрошу вас быстро собрать самое необходимое и для вас ценное. Письма там, вещицы какие-нибудь. Все остальное завтра-послезавтра упакуют наши люди и перевезут в Боровичи в полной сохранности, то есть мы надеемся, что в сохранности, но ведь все люди, вдруг что-то уронят или сломают ненароком. Я же сказал лишь допустим. Яков Александрович, скажу просто, но вы, как человек военный, меня поймете. Мне насрать на то, что вы говорите», — слегка вспылил Сухов. «Мы, то есть вы с Ниной Николаевной и мы с Петрухой через 2 часа выезжаем с московского вокзала. Нина Николаевна, товарищ Климов в звании равен вашему супругу, так что потрудитесь выполнять приказ старшего по званию. Главное, ордена не забудьте захватить, у нас не принято стесняться боевых наград. Они нам не верят», — выглянув в окно, с показной грустью сообщим Сухову Климов. «И наверняка думают, что Роллс-Ройс товарища Кирова мы угнали», — ответил ему Сухов. «Причем вместе с самим Сергеем Мироновичем. Заходите, не заперто». Дверь приоткрылась, в нее просунулась голова Кирова. «Все, я тутошнему начальству сообщила Слащеве. Еще что-то надо? Вы готовы? Буквально 10 минут, вы зайдете или в машине подождете?» С того удивительного вечера прошел год, и год этот был очень интересным, в том числе и тем, что в организованном при этом 9-м управлении военно-тактическом училище теперь работало почти 40 бывших белых офицеров, большинство из которых приехало из-за границы по личным приглашениям генерала, ну и прочими интересными мелочами. Так уж исторически сложилось, благодаря Свете, которая руководила городом Ире, которая нарисовала желаемый внешний вид заводского микрорайона, что все попаданцы теперь жили в одном доме и даже в одном подъезде. То есть вообще-то подъезд в этом 4-этажном доме был вообще один, на первом этаже размещался книжный магазин, а 6 квартир, на самом деле 5, 6-я в качестве именно квартиры вообще не числилась и формально считалась служебным помещением 9-го управления, но на самом деле в ней решались всякие вопросы ограниченного ознакомления, и всякие совместные праздники в ней же отмечались. Так что ближе к обеду 1 января все взрослое население дома снова собралось у большого стола. Поначалу разговоры у мужчин шли сугубо застольные, дамы бурно обсуждали, какие она хотели бы себе сшить наряды из привезенных Ирой тканей, но когда этим темы иссякли, Ирина вдруг поинтересовалась у Ани. «Да, вчера забыла спросить, ты успела сделать то, что я просила, частично?» «В каком смысле частично?» «Ну, химия там не самая сложная, с ней вообще ребята Фаворского справились, еще до твоего отъезда, но в лабораторных условиях пока получается производить в сутки грамм 200. А как насчет промышленных объемов? Ты же обещала, Ир, я же не настоящий сварщик, там в процессе такая ядреная химия прет, что все оборудование нужно слоем в палец платиной покрывать, то есть, ты хочешь сказать, в нашем прошлом будущем заводы из платины строили? Нет, их из титана делали, в смысле, реакторы все и прочее оборудование, ну я же говорила, что нужен титан, всем нужен титан, миролюбиво заметил Валера, видя, что тон разговора начал повышаться. «Мне не нужен», — сообщил Саша, «но это не значит, что мы не должны налаживать его производство. Между прочим, у меня есть несколько идей по этому поводу». «Идеи — это хорошо», — задумчиво пробормотал Валя, «и особенно хорошо, когда их несколько. Можно их долго обсуждать и ни к какому решению так и не прийти. Тогда я изложу тезисы, а ты решай». «Значит так, один вариант — копать титан неподалеку от Днепрогресса. Достоинство – их одно. Копать не очень глубоко. Недостатки – их много. Во-первых, там сейчас просто людей на постройку карьера не найти. Этого достаточно. Недостаточно. Во-вторых, есть серьезный шанс во время войны месторождения потерять на несколько лет потерять и остаться без сырья. Это уже не важно. Важно, потому что второй вариант – это копать Ерекское месторождение. Недостатки – там копать глубже и не песок, а песчаник. Достоинство, там еще и нефть есть, правда очень специфическая, а вот толп любопытных иностранцев нет и не будет. Правда там и населения местного нет от слова совсем, но мы же кровавая губня или кто, что еще плохого. Еще 450 километров от Котласа, причем в сторону Воркуты. Вот это по-нашему, по-кроваво-губнински. А что за нефть такая специфическая? Ну, если по-простому, то она там чуть помягче асфальта, в наше время ее в шахте добывали, но из нее получаются лучшие в мире смазочные масла и уникальное дистопливо, не замерзающие даже при минус 70. Кстати, если память мне не изменяет, нефть эту года через два найдут, значит ты найдешь ее уже этим летом. Но вот как оттуда к нам руду таскать, есть совсем бюджетный вариант, в Сибири нет, в Нижегородской области, от Нижнего меньше 200 километров, есть небольшое месторождение, ильмени-цирконовое. Если подсуетиться, то можно уже весной оттуда сколько-то руды привезти. Страус, сколько? С любопытством поинтересовалась Аня. Нам хватит. Не потому что хватит, а потому что у нас электричества больше нет. Аня, поправь меня, если я ошибся. На тонну титана полные затраты в электричестве составляют минимум 110 мегаватт-часов, втрое больше, чем сейчас тратит на алюминий. Если забирать все свободное электричество с Мстинского каскада, все нельзя, у нас все заводы встанут, вставил Валентин. Я говорю свободное, то есть то, без чего заводы не остановятся, то мы, причем чисто теоретически, сможем титана делать максимум тонну в час. Реально, меньше, я думаю, где-то полтонны. Надо еще и йоду где-то много добыть, а на нынешнем уровне технологий придется ковырять его из водорослей, причем на Белом море и Охотском. Ань, это не ко мне. Пусть Петруха йод купит у буржуев. Можно подумать, что Петруха деньги печатает. Нет, Ань, я деньги не печатаю. А, как завещал великий Ленин, экспроприирую экспроприаторов. Оказывается, скополамин в умелых руках, такая замечательная штука. Петруха, не за столом же, возмутилась Гуля. Кстати, хоть какая-то польза была или я развлечения ради человечка втиранила, Гуля, ты даже не представляешь какая, если тебе Виссарионович не присвоит лет через 5 наверное, сейчас он пока не может, в общем, если героя тебе не даст, то я в лицо назову его жмотом и крохобором, там только наследство Железного на звезду потянет, а ведь вытащить уже получилось раз в 15 больше, а в этом году я закончу с наследствами тех, кто еще не упокоился, в общем, нам одних процентов за глаза хватит, а если учесть, что я все, что только можно, перевожу в золото. Золото – это хорошо. А как с нашим производством ценного металла? Скажешь тоже, с производством. Химико-металлургический завод в сутки выдает свои 30 грамм золота и почти полкило серебра, но пока извлечение обходится дороже, чем драгметаллы сами по себе стоят. Так что это вообще идет как побочка при добыче меди с цинком и свинцом, под лозунгом «ну не выкидывать же». Самое смешное, что Ипатьев сейчас копытом землю роет и пытается выбить финансирование на размещение таких же производств на своих сернокислых заводах. И как успехи у него? Пока никак, потому что нигде сейчас нигде просто электричества нет для обеспечения такой технологии. Но в Ленинграде на металлическом заводе уже вроде серийное производство готовит турбин на 22 мегаватта, думаю, что уже к концу года пойдет массовое строительство небольших ТЭЦ. Ань, не морочь Петрухе голову, прервал ее рассказ Валентин. Если они в этом году смогут одну такую турбину сделать хотя бы месяцев за 8, то это можно будет считать чудом. А мы можем им как-то помочь в реализации этого чуда? Спросила Светлана. Мне почему-то очень хочется, чтобы люди в стране по-человечески жили не только в Боровичах и обкомах. Можем, откровенно заржал Василий. Но для этого нам нужен титан. Мертвые с косами стоят. Когда Петр достал из стоящего в кабинете шкафа потертый портфель дипломат, Светлана лишь с печалью в голосе спросила: «А сейчас куда?» «Да недалеко, скатаюсь в Одессу и обратно». «Акова, Светочка, там один излишне шустрый коллега по работе пытается перед руководством выслужиться. Лепелевский его фамилия, Израиль Моисеевич. Мне Мессинг сказал, что этот Израиль что-то сильно не туда копает. А Станислав Адамович, он человек ответственный, зря пургу не гонит. А Мессинг сам проблему решить не может, солнышко мое, и как ты это себе представляешь?» Вызывает зампреток ПУ к себе ликвидатора и говорит: «А ну-ка быстренько пристрелите начальника секретно-оперативного управления на Украине, ты учти, там вся шобла, ставленники ягоды, как и половина центрального управления, его же через полчаса самого пристрелит в тихом месте и никто никого не найдет, и поэтому Станислав Яковлевич тебе всех мерзавцев сливает, так, не всех, а до кого сам дотянуться не может, ну мы тоже пока не до всех можем». Да и патроны к винторезу у нас заканчиваются. Знал бы, так не сотню с собой взял, а пару цинков. Валя сказал, что к лету наладит выпуск наших патронов. А вот то, что кроме тебя у нас этим никто не занимается. Счастье мое, чтобы этим правильно заниматься, 20 лет учиться надо. А Скорохватову уже за 60, шустрости не хватает для работы в поле. То есть в поле-то он работать может, а вот в городе. А тут не зажравшихся геев с жидобандерами работать надо, а матерого опера. Я-то уйду, даже если объекта придется работать на съезде в колонном зале, а из нынешних. А Судоплатов? А Судоплатов сейчас студентишка, ему еще лет 5 минимум учиться надо. Правда, мы с Валей этот вопрос уже обкашляли, так что парнишки кое-что я преподам чуть попозже. А пока, ну некому такую работу работать, некому. Скорохватов, конечно, старается помочь, но он сейчас разве что инструктором для молодежи работать может, и работает, но настоящий результат проявится еще не скоро. Да я все понимаю, просто волнуюсь очень, вдруг что-то не так пойдет. Если что-то и пойдет не так, то у меня есть ФН. Это да я давно спросить хотела, но все повода не было. А почему ФН? И вообще, как ты с пистолетом под мышкой по России-то свободно катался? Вообще-то это трофей. Я его от небратьев привез, а у нас на службе разрешалось выбирать, с чем работать, вот я его и выбрал. Машинка надежная, удобная, а главное магазин емкий. Что же докатался, так я вроде как на службе, даже когда в отпуске, то все равно на службе. Служба была такая, и сейчас такая же. Ладно, ты когда вернешься-то, а то мне в апреле рожать, да я вообще дней на 5 еду. Так что не переживай и слушай Гулю. Станислав Адамович был, конечно, пламенным революционером, но еще он был человеком весьма прагматичным. И когда он почувствовал, всего лишь почувствовал, что питомцы Свердлова намерены выставить из армии специалистов, явно демонстрирующих их собственную ничтожность, он немедленно поделился своими соображениями с другими специалистами. Откровенно говоря, Станислав Адамович не очень даже понимал, чем занимается особое девятое управление. То есть официально они заставляли контрреволюционеров работать на пользу революции, по факту, занимались разными научными работами, даже, скорее, научно-практическими, и в этом имели неплохие успехи, но с его точки зрения все это были лишь странным прикрытием какой-то иной деятельности, которая, и лишь изредка, приоткрывалась по каким-то совершенно случайным поводам. Так, например, их работа слегка приоткрылась Станиславу Адамовичу, когда он впервые встретился с сотрудниками управления. Они именно совершенно случайно раскрыли масштабные хищения в Эрмитаже и полученные материалы принесли к нему, за что товарищ Мессинг был им весьма благодарен, ведь за раскрытие этого преступления на Ленинградской ЭКПУ просто дождем посыпались весьма заметные блага, а само 9-е управление даже специально попросило их вообще в этом деле не упоминать. Но главный питерский чекист не смог не заметить, что некоторое количество фигурантов дела, наказать которых не вышло из-за отсутствия улик, просто исчезли. Тогда он все списал на бегство подозреваемых за кордон, но в следующем деле, где ему пришлось столкнуться с этим управлением, два старших уполномоченных контрразведывательного управления, Вирлынин и Косицкий, после суда по делу балтийских офицеров составили по всем правилам жалобу на решение судебного заседания, оставившего, по их мнению, контрреволюционеров практически без наказания. Мессинг при случае поинтересовался у начальника 9-го управления, в чем же собственно кроется причина столь явного вмешательства их в дела контрразведки. И ответ товарища Сухова он запомнил. Стране не важно, какого цвета кошка, важно лишь то, чтобы она ловила мышей. Но ответ запомнился не оригинальностью формулировки, а тем, что Вирлынин и Косицкий тоже исчезли через 3 дня и никакие поиски пропавших результата не принесли. Но Мессинг даже на это особого внимания не обратил, однако через неделю после прекращения расследования сотрудник 9-го управления принес ему подписанные Иваном Петровичем Вирлынином протоколы, свидетельствующие о том, что дело офицеров было полностью фальсифицировано. Кстати, куда сам Иван Петрович делся и что случилось с Косицким, Мессинг даже спрашивать не стал. Уже в Москве, после исчезновения замнаркома финансов, тот же парень, Петр Климов, принес ему, и именно ему, очень интересные документы о контрабандном вывозе ценностей из Гохрана за рубеж, вроде как с целью обсудить мероприятия по пресечению. Ему лично принес, поскольку здесь должна была принять активное участие подчиненная Станиславу Адамовичу служба внешней разведки. А когда второй заместитель Минжинского высказался в том плане, что доказательства собрать будет очень непросто, парень, хмыкнув, заметил: «Ну мы же не собираемся их предавать самому справедливому в мире суду, где их же родственники и заседают. Нам надо лишь проследить за теми, кто остался, и не дать им продолжить столь мерзкое занятие». Станислав Адамович не был и дураком, хотя играть в аппаратные игры так толком и не научился. Ему казалось, что главное – служить стране. Но если кто-то из аппарата служит явно не так, как следует, вы, скорее всего, правы. Я думаю, что за этими, он махнул рукой в сторону разложенных на столе бумаг, мы в зарубежных поездках проследить сможем. Я лично этим займусь, но вы знаете, мне кажется, что их кто-то серьезно прикрывает. Переданная тогда Климову информация вроде бы осталась без заметной реакции, но когда, спустя 2 месяца, Генрих Ягода скончался от инфаркта, Станислав Адамович воспринял это как должное. А еще он, наконец, вроде бы понял, чем занимается это таинственное управление. Случайно выяснил, что Вячеслав Рудольфович столь заметно пошел на поправку после того, как Дюльчатая Халматовна прописала ему какие-то таинственные таблетки с загадочным названием «Клопидогрел». Крошечные таблетки, которые следовало принимать по одной каждый день, и которые делались как раз где-то в 9-м управлении, и которые, несмотря на поставленные на уши все зарубежные службы, нигде в мире найти не удалось. А если учесть, что из наркомздрава просочились слухи, что в следующем году появится абсолютное лекарство от малярии, то становится понятно, чем занимаются в этом таинственном управлении и почему они столь жестко отстаивают какие-то свои интересы при полном попустительстве верхов. Но если им показать, кто еще может им помешать? Так что, отправляя Климову совершенно секретные материалы об очередном расследовании контрреволюционной деятельности бывших царских офицеров, ни малейших сомнений теперь уже первый заместитель Минжинского не испытывал. Еще в самом начале осени Ирина, вместе с 3 московскими архитекторами из Боровичи, навестила Вячеслава Рудольфовича, где пожаловалась на бедственное положение сотрудников АКПУ и, главным образом, сотрудников московских. «Вячеслав Рудольфович, нам в 9-м управлении уже окончательно надоели сотрудники из Москвы, пачками присылающие рапорты о переводе в Боровичи. Лично мне причины понятны. У нас в городе все работники получают приличное жилье, Снабжение продуктами и промтоварами поставлено отлично. Что я должен сделать? Запретить писать вам рапорты, а за нарушение в лагеря прикажете их отправлять? Ну зачем же так? Я, вообще-то, не жаловаться к вам приехала, а наоборот, помощь предложить. Помощь? Какую? А вот эти удальцы, Ирина указала рукой на трех притихших в углу кабинета архитекторов, очень даже неплохо наловчились строить. Причем не отдельные даже дома, а целые, у нас это называется микрорайоны. И я подумала, то есть мы с товарищами проблему обсудили и решили предложить вам помощь в постройке подобного микрорайона в Москве. И ребятишкам дополнительная практика, и сотрудники наши ваши очень скоро смогут получить приличное жилье. Смотрите сами. Перед Ириной мгновенно появилась карта Москвы, которую один из ребятишек шустро достал из-за пазухи. Вот эта часть слева от Сретенки застроена, извините за прямоту, халупами в стиле русская баракка. Причем, что стоит особо отметить, не обеспеченными ни канализацией нормальной, ни отоплением центральным, отчего в районе от вони и дыма продохнуть невозможно. Ну так я к чему? Если все это убожество снести, к в общем, снести и построить современные дома, то здесь город получит около 3 или даже 4 тысяч квартир со всеми удобствами, современный кинотеатр, 2 детских сада, школу или даже 2 школы, тут по месту уточнить нужно. Ирина Владимировна, вы что, думаете, что у АКПУ где-то хранится много лишних денег? Такое строительство обойдется, да и просто снести все. Вы даже не пытайтесь угадать, все сметы уже подготовлены. Но главное, я же сказала, что 9-е управление предлагает помощь, так все расходы мы берем на себя. И не потому, что нам уже денег девать некуда, а потому, что, вы же знаете, что в Боровичском районе только бывших беспризорников обучается больше 100 тысяч человек, а в следующем году их уже больше 200 тысяч предполагается, причем почти четверть на строительных специальностях, и вот мы сюда несколько тысяч, примерно 30 тысяч, отправим на практику. Они все сломают, все построят, причем и все стройматериалы из Боровичей доставят. У нас их производство несколько превысило собственные потребности. А вы, лично вы, только оформите соответствующие разрешения в горсовете. Мне просто с Ухановым общаться неудобно из Боровичей, а вы его просто вызовите, объясните ситуацию. Ну, допустим, я это сделаю. А когда ждать обещанным вами квартир? Когда? Ирина повернулась к архитекторам. Сегодня у нас октябрь, 7-е число. Если, скажем, в среду 9-го Уханов план утвердит, то 7 апреля 30-го года первые дома ребятишки сдадут. Верно ведь? Ребятишки согласно кивнули. 7 апреля Ирина снова съездила в Москву как раз на официальную приемку первого квартала нового микрорайона. Вся остальная территория представляла из себя совершенно лунный ландшафт просто из-за того, что существующие сети водопровода, канализации и электричества оказались не в состоянии обеспечить больше домов, и их строительство, до прокладки всех коммуникаций, временно прекратилось, а затем с кучей помощников увеялось куда-то в Крым. Предварительно взяв у Петрухи курс стрельбы из пистолетов, причем сами пистолеты для нее изготовил Валентин. Все же знания технологий производства всякого оружия даже в отсутствии производственной базы позволяют сделать кое-что на коленке. Пистолеты Ира осваивала не со скуки. Она всерьез собралась защищать социалистическую собственность в виде американской кинокамеры, закупленной ею во время европейского вояжа. Правда, когда тот же Петруха узнал, почем нынче кинокамеры, он с Ирой начал заниматься стрельбой по 6 часов в сутки, а Валя запустил неавтоматизированную линию по выпуску патронов вообще за неделю, ведь камера обошлась Ира в жалкие 15 тысяч долларов, каждая из 2 камер. А стройку в Москве продолжал Иван Владиславович Желтовский. Он, привлеченный к деталировке проекта, стал главным архитектором новенького кинотеатра. Желтовского Ира пригласила потому, что, по ее мнению, молодежь не справилась с заданием. Спроектировать здание, являющееся визуальным продолжением стоящей напротив Сухаревой башни, хотя с проектированием новенького кинотеатра в Боровичах у ребят проблем не возникло, хотя там-то стилистика архитектуры для них была уже привычной. В Боровичи Ирина вернулась в начале августа, после чего к ней вообще всем стало страшно обращаться. Она у себя на заводе работала с раннего утра и, часто, вообще до полуночи. Единственный человек, через которого можно было с ней хоть как-то пообщаться, был Василий, но Вася обычно всех тоже посылал, сообщая, что Желтовский обещал открыть свой кинотеатр в Москве 7 ноября, и Ира просто боится не успеть. Успела. 1 ноября премьера фильма, который Ира снимала в Крыму, состоялась в новеньком кинотеатре в Боровичах, а 7-го, уже в Москве, премьера цветного, широкоэкранного, со стереозвуком фильма, под названием «Неуловимые мстители». У Иры этот фильм на ноутбуке когда-то заныкался, но для проката она весной и летом фильм просто пересняла, практически покадрово, и с современными актерами. Главных героев играли ребятишки из Боровичей, те, кто активно участвовал в руководимой Ирой художественной самодеятельности, а взрослых актеров она набрала в московских театрах. Причем искала не талантливых, а похожих, но фильм получился, и ожидаемый фурор произвел. Хотя и сама Ирина, появившаяся на премьере в белом брючном шелковом костюме, фурор произвела не меньший. Ирина вышла на сцену после финальных титров, представила съемочную группу, сообщила, что на вопросы с места она отвечать не будет, а затем предложила всем заинтересованным лицам, у которых имеются технические вопросы, записываться в фойе к ней на прием на завтра и послезавтра, и таких заинтересованных среди публики оказалось очень много. Но еще до начала записи к Ирине буквально прорвался какой-то мужичок и начал громко возмущаться тем, что фильм не получил разрешения от главреперткома. «Это вопрос», — поинтересовалась Ира у мужичонки. «Нет, но вы должны были». «Тогда пошел в жопу». «Я понятно объяснила, а если будут именно вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, то записывайтесь, вон там у столика, где очередь». Мужичонка сунулся было в голову очереди, но два суровых дядьки в форме быстренько переставили его в хвост, откуда он, немного постояв, испарился. А вот очередники, получив талончики с указанием времени приема, поначалу стали вслух выражать свое недовольство и временем, и предполагаемой длительностью общения с Ириной, но когда те же чекисты стали таких буквально пинками выгонять из кинотеатра, в фойе стало гораздо тише. На некоторое время, по специальному указанию Ирины, встречу с Павлом Тагером, изобретателем оптической записи звука в кино, устроили немедленно. И разговор у них получился интересным, по крайней мере для самого Павла Григорьевича. «Я пришел всего лишь выразить свое восхищение тем качеством звука, которое сегодня увидел, и мне приходится лишь жалеть, что я не знал раньше об этих изобретениях и столько времени потратил напрасно. Вы использовали какую-то американскую систему, американцам до такого звука еще лет 20 ползти», — усмехнулась Ирина. «Мы используем свою, отечественную. Тем более жаль, что я о ней не знал. Мог бы чем-нибудь более полезным заняться». «Конечно, не знали, я ее лишь весной придумала. Вы, ну, тогда мне одна дорога, в дворники. Если столь молодая женщина смогла придумать то, до чего додуматься у меня ума не хватило. Ну, во-первых, я все же на 7 лет вас старше, а во-вторых, вам просто была задача поставлена неверно». «То есть как это, неверно?» – удивился первый советский кинозвуковик. «Вы решали задачу, как к кинофильму приделать звук, и что в задаче было неверно, а я думала, как обеспечить качественную запись и воспроизведение звука. И когда решила эту задачу, множество других людей уже придумывали, как мой способ приспособить к кино. А ваша задача, передача звука через его оптический образ на кинопленке, она изначально была несколько неверной. Можете поподробнее пояснить, для этого вас и пригласила. Если фильм демонстрируется со скоростью 24 кадра в секунду, то пленка в аппарате движется со скоростью 45 сантиметров в секунду. Ну да, ну так вот, технически, если обеспечить модуляцию оптического сигнала в 25 линий на миллиметр, то можно достичь частоты в 12 кГц максимум. Это довольно паршивое качество звука, но в темноте для сельской местности сойдет. Однако проблема в том, что даже на лучших пленках кодека и АКФ толщина эмульсии составляет 20 микрон, что практически гарантирует засветку на 40 микрон вокруг светлой линии. Или, проще говоря, даже на лучших современных кинопленках чисто физически, ну, или химически, если вам будет удобнее, невозможно записать звук с частотой свыше 9 кГц, а реально скорее свыше 8, а на пленках люмьеровских и 6 кГц покажутся очень неплохим результатом. То есть я занимался бесполезной работой, вы хотите сказать? Нет, я хочу сказать, что вам имеет смысл подучить математику и, возможно, физику. Да я, да слушайте, у нас используется магнитная запись звука, и для нас даже 18 кГц далеко не предел. Однако я могу с уверенностью сказать, что в обозримом будущем, ну, лет, скажем, 10 минимум, этот способ широко использоваться не будет. Во-первых, для него требуются специальные пленки, которые сейчас могут делать лишь у нас в управлении, причем в довольно ограниченном количестве. А во-вторых, даже если не считать проекторов, каждый из которых стоит около 48 тысяч рублей, просто звуковая аппаратура зала, обеспечивающая такое качество, стоит уже под сотню тысяч. У вас в зале больше 1500 мест, а билет стоит рубль. Да, и одна прокатная копия фильма обходится 1005, даже больше. То есть завтра, когда состоится 4 сеанса, она уже окупится. Считать вы умеете, что радует, и соображаете быстро. Так что слушайте дальше. С вашим соображением это будет полезно. Итак, у вас есть физическое ограничение в 8 кГц. Однако если использовать два канала записи и микшировать оба сигнала, то вполне возможно получить высокие гармоники за счет интерференции. Я понял, спасибо. Осталось только придумать, как создать два таких сигнала. Тоже мне бином Ньютона. Берите исходный сигнал, на фильтре загрубляете его до 8 кГц, затем вычитаете из исходного полученное дерьмо и вот результат, снова режете до 8, причем инвертируя по фазе. Тогда на миксе вы практически гарантированно вытащите 12, а если дотяните оптическую запись до 9, что 14 в зале у вас практически наверняка будет. Еще немного пообсуждав принципы реализации многоканальной записи звука, Ирина разговоры на технические темы закончила, но как только Тагир вышел, в кабинет вломился давешний мужичок. Это снова я, и снова с тем же вопросом. Ваш фильм не прошел утверждение в главреперткоме. А вам-то какое дело? Я, между прочим, заместитель председателя. Отлично. А я, второй заместитель начальника особого 9-го управления АКПУ. И должна вам сказать, что АКПУ само может решать, какие фильмы показывать народу. А теперь пошел вон, и если я тебя еще раз здесь увижу, то в следующий раз мы сможем встретиться лет через 10, да и то, если ты выживешь в Соловецком лагере. Я понятно объяснила. Следующий день Ира, рассказывая о произошедшем товарищам, охарактеризовала как день открытых дверей в гадюшнике. Первым к ней пожаловал некий режиссер по фамилии Эк, заявивший, что студии Межрапамфильм срочно необходима камера, на которую снимались «Мстители». «Извините, Юрий Витальевич, я не расслышала, что вы сказали». «Я не, если у вас вопросов нет, то можете идти». Светлана, услышав это, закатилась заливистым смехом, а Оля поинтересовалась, а в чем, собственно, дело? Дело в том, что этот Эк на самом деле Ивакин и белый офицер, но вскрылось это лишь в 36-м, а режиссер он известный, я его в институте проходила, и на самом деле удивилась лишь тому, что он прямо у меня в кабинете штаны не намочил. Да уж ручонки загребущие, а душонка, да там у всех ручонки с душонками такие. Следующим ко мне подвалил Протазанов. Разговор с Протазановым оказался несколько более продолжительным. «Добрый день, я, Яков Протазанов, режиссер. Мне понравилась ваша фильма и, должен сказать, мне сейчас необходима камера, на которую вы ее снимали. Не вижу проблем. Идите и купите себе камеру». «Вы предлагаете мне купить у вас камеру?» — спросил тот, выделив голосом слова «мне» и «вас». «Нет, что вы, я эту камеру, обе эти камеры купила исключительно для собственного удовольствия и никому их продавать не собираюсь. Но вы можете себе купить такую же, или даже несколько таких же. Американцы их продают без ограничений, так что берите 15 тысяч долларов, и камера, считай, ваша». «Сколько?» «Ну, сама камера стоит как раз 15 тысяч». А комплект аноморфных линз вы можете заказать на оптическом заводе в Боровичах, думаю, что он обойдется вам всего 1010, причем рублей. Вы с ума сошли. И, кстати, не забудьте пленки купить для этой камеры. Одна кассета на 5 минут фильма стоит всего-навсего 600 долларов. Вы думаете, это смешно, это грустно, однако проклятые буржуи скидок для победившего пролетариата не делают. Искусство требует жертв. А качественное искусство требует много жертв, причем финансовых. Если у вас возникло желание осчастливить страну шедевром кинематографии, то сами и раскошеливайтесь, не стесняйтесь. А государство, не дойная коровка, у страны лишних денег нет. Нет, поэтому вы просто обязаны поделиться камерой с теми, кто ей умеет пользоваться. Вот еще, за обучение оператора, способного работать с этой камерой, Янки просит всего 5000 долларов, и отрабатывают эти деньги до последнего цента, причем в течение полугода, так что вы безусловно входите в число тех, кто кто пользоваться ей не умеет, и операторам вам придется поделиться. Вы что, неграмотный? В титрах же ясно написано, что я не только сценарист и режиссер фильма, но и оператор. А вот делиться собой, да еще с вами, сами дорогу на улицу найдете или вас вышвырнуть. Рассказ Ирины изрядно всех повеселил, а Ольга спросила: там что, ни одного приличного человека не было? Почему? Был один, некто Гордин. Он пришел попросить меня прочитать курс режиссуры и операторского мастерства в школе кинематографии, которой он руководит. Но, сама понимаешь, не сложилось. Хотя там еще один забавный персонаж нарисовался, правда, к кино вообще отношения не имеющий. Он на следующий день пришел, когда советские кинематографисты уже закончились. Баранов Петр Янович, начальник советской авиации. А ему что от тебя было нужно? Удивилась Света. Ну я же в Москву на своем самолетике прилетела, вот он и зашел поинтересоваться, что за машина у меня такая на московском аэродроме стоит и почему к ней близко никого не подпускают. И, поинтересовался, ушел не сильно довольный, но в целом мы нашли общий язык. Так что, думаю, нас ждут новые перемены. Причем, надеюсь, остро позитивные. Первым делом, Лазарь Моисеевич с удивлением выслушал сообщение секретаря. Она сказала, что не придет, и просила передать, что завтра рано утром она улетает домой, так что если у вас есть подлежащие обсуждению вопросы, то можете к ней заехать часов после 6. А ты сказал, к кому ее, собственно, приглашают? Сказал, но мне кажется, она не поняла, обнаглели в конец эти киношники. Ну ладно, сейчас у меня пара часов свободных есть. Заеду. Надо всю эту культурную сволочь на место поставить. Однако когда он, спустя полчаса, вошел в новенький кинотеатр, через служебный вход, куда его направили стоящие у дверей охранники, почему-то в форме ЭКПУ, и поднялся по лестнице к указанному другим охранникам кабинету, навстречу ему поднялась крепкая девка. «Подождите, присядьте пока здесь, у Ирины Владимировны сейчас посетитель, а мне плевать, я, между прочим, председатель московского горкома партии». «Ну мне тоже плевать», ответила наглая девка, «пока товарищ Баранов не выйдет, вам там делать нечего. Вам чаю или кофе?» Лазарь Моисеевич оглянулся на сопровождающего его охранника, но наглая девка взгляд перехватила и его предупредила. «Между прочим, реакция у женщин на 10-12% быстрее, чем у мужчин, так что я вам обе руки прострелю быстрее, чем вы свой наган из кобуры достанете. Я вообще в стрельбе из неудобных положений второе место в городе завоевала, быстрее меня стреляет только сама Ирина Владимировна. Даже Петр Евгеньевич стреляет медленнее». Кто такие были Петр Евгеньевич и Ирина Владимировна, Лазарь Моисеевич предпочел не уточнять и все же сел в предложенное кресло, согласившись на чай. Хороший, как он успел заметить, наверняка британский, но допить предложенную чашку не успел. Из кабинета с очень хмурым лицом вышел хорошо знакомый Лазарю Моисеевичу Петр Баранов и, не обращая внимания на сидящего председателя московского горкома, чуть ли не бегом выскочил из приемной. Дверь еще не успела за ним закрыться, как послышался перестук его каблуков по лестнице. Петру Яновичу было от чего хмуриться, ведь с одной стороны он вроде бы выяснил, что советская авиация – лучшая в мире, а с другой, что этой авиации еще долгие годы предстоит плестись в хвосте у прогрессивного человечества. И вроде даже можно эти долгие годы сократить, но для этого такие финансовые средства потребуются, что даже думать об этом становится страшно. Впрочем, эта очень странная женщина в белом сказала, что не все так уж безнадежно. В Москву Ирина прибыла в 10 утра 7 ноября, причем прилетела на собственном самолете. На самом деле этот самолет был практически копией Месищевской «Гжели», которая являлась одним из прототипов ее дипломного проекта, а потому в ноутбуке у Ирины хранился почти полный комплект ее чертежей. Вот только с мотором получилось не очень, и Ирина как-то воткнула вместо турбовинтового «Вальтера» совершенно бензиновый BMW-6, который оказался на 350 килограммов тяжелее, но самолету все же подошел, в том числе и по весу. Ира для машины использовала наиболее передовые сплавы и собирала фюзеляж на сварке, так что даже вместе со слишком тяжелым мотором самолетик оказался почти на полтонны легче оригинала из будущего. Вася еще собирался мотор пересчитать с учетом новых сплавов, намереваясь его на центнер облегчить, но пока так и не собрался. Самолетом Ира управляла сама. На жалобные вопли мужа она ответила, что у нее за плечами больше 100 часов налета на подобных самолетах, что даже для Васи стало откровением. Впрочем, после десятка демонстрационных полетов, в которых Василий был пассажиром, он вопить перестал и даже не возражал, когда Ира срочно перевозила кого-либо из товарищей по несчастью в военный городок или на химический комбинат. Понятно, что туда и на машине было ехать от силы полтора часа, но если есть возможность потратить на дорогу 15 минут, то самолету-то зачем простаивать. Когда М-101, Ирина оставила оригинальный индекс машины, убрав лишь буквочку «Т», которая намекала на турбовинтовой движок, сел в Москве, Баранову об этом доложили уже через полчаса. Уж больно необычной оказалась машина. Петр Янович сам к полудню добрался до аэродрома, но близко к самолету его не подпустили два угрюмых парня, прилетевшие, по словам аэродромной охраны, вместе с товарищем Лукьяновой. Он тогда попросил встречи с пилотом и был поражен ответом охраны. Ирина Владимировна сама самолетом управляет, никого чужого не подпускает. Так что если хотите с ней поговорить, то вам в кинотеатр «Октябрь», она на премьеру своего фильма прилетела и пробудет там еще два дня. На премьеру фильма товарищ Баранов не попал, так как все билеты были распроданы еще три дня назад. И на следующий день с билетами было также бесперспективно, но когда он сообщил билетеру, что не фильм пришел смотреть, а поговорить с товарищем Лукьяновой, ему предложили прийти завтра к служебному входу, вас встретит и к Ирине Владимировне проводит. Встретили. Проводили. Добрый день, Ирина Владимировна, я работаю начальником ВВС РК и хотел бы у вас кое-что спросить по поводу самолета, на котором вы прилетели. Очень, знаете ли, необычная конструкция это иностранная машина, кто такие производит? Машина отечественная, производит мой завод. А с конструктором поговорить можно? Говорите. Что? Я имел в виду, с конструктором этого самолета. Ну так говорите. Это моя конструкция, я его спроектировала и построила, в основном вместе с мужем и другими товарищами. Вы, что, не похожи на конструктора? Но тем не менее это так. Так что задавайте свои вопросы. Вас ТТХ интересует? Что, извините, тактико-технические характеристики? Ну, если можно. Самолет пассажирский, вместимость 1 пилот и 7 пассажиров. Если один из пассажиров не побоится сидеть в пилотской кабине и пообещает за управление не хвататься. Сухой вес 2700, потолок 7500, практический потолок, а так я и на 10 тысяч поднималась. Правда, без пассажиров и с полупустыми баками. Хотя когда мотор доведем, как раз 10 тысяч будет нормой. Перегоночная дальность 1500 километров. Крейсерская скорость 430, максимальная 520. Что-то еще? Да, двигло, BMW 6 в версии под 88 бензин, собственными силами турбированный для повышения мощности. Извините, какая скорость? Крейсерская 430 км в час, то есть почти вдвое быстрее любого истребителя. И чего же вы молчали? Эту машину нужно немедленно передавать в производство. Тем более, что мы уже производим такие же моторы. Нет, что нет, в производство передавать машину не нужно. Смысла нет. Это почему вы так думаете? Опешил Баранов. Ну как вам сказать, вы по образованию кто будете? Ну можно сказать, без образования, в смысле без авиационного. Ладно. Попробую так объяснить. Во-первых, СССР производит не такие же моторы, а слегка похожие на такие. То есть на треть слабее и на 60 килограммов тяжелее. С отечественным мотором самолет этот даже взлететь не сможет. Но можно же и иностранные. Однако отсутствие мотора – это вообще мелочь. И то, что наши доработки удорожают мотор вдвое, тоже мелочь. Но в конструкции самолета используются сплавы, содержащие довольно редкие металлы. Например, в самолете использовано почти что 1,5 килограмма металла под названием скандий. Но это ведь немного, согласна, немного. Проблема лишь в том, что мы скупили вообще весь доступный в мире скандий, и теперь его цена поднялась до $200. Мне кажется, что ВВС такие суммы не разорят, до $200 за 1 грамм. Несмотря на отсутствие приличного образования, Петр Янович смог окончить лишь начальную школу, считал начальник ВВС довольно быстро. Вы хотите сказать, что на один самолет было потрачено больше 500 000 рублей? Нет, что вы. Столько было потрачено только на скандий, а в самолете еще очень много чего чуть менее редкого и дорогого. Ирина Владимировна, а вы можете спроектировать может не такой хороший самолет, но обходящийся на уровне прочих машин? Резко погрустнев поинтересовался Петр Янович. Раз уж вы спроектировали столь выдающуюся машину, попроще и подешевле, наверное, могу, но опять-таки смысла не вижу. Потому что если я другую машину и спроектирую ее под нашу технологию, то есть под технологии нашего экспериментального завода, а вот их на серийных авиазаводах воспроизвести еще лет 10 не получится. Так что лучше вы мне просто проекты ваших конструкторов на рецензирование посылайте, а я, если что в них не так окажется, их подправлю, точнее, укажу на тонкие места. Ну хорошо, а этот ваш экспериментальный завод, он от какого наркомата, если туда на обучение людей послать? 5-й экспериментальный завод особого 9-го управления АКПУ. Где он находится, не столь важно, а меня вы всегда сможете найти в Боровичах. Кстати, а не хотите туда слетать завтра? Час туда, час обратно, а удовольствие на полгода вперед. А у вас же на аэродроме еще и охрана, или они не полетят? А вы просто пообещаете мне, что за управление хвататься не будете, и увидите полет с места второго пилота. Ладно, это лирика. А вот если вы всерьез заинтересованы в производстве по-настоящему хороших машин, конечно заинтересован, есть у меня идея на предмет запустить алюминиевый завод у нас в управлении. Небольшой, для начала 1000 на 15 тонн алюминия в год, это уже немало. Я могу чем-то помочь? Можете. Причем можете и очень хотите. Лично мне алюминий как таковой вообще не нужен. А вот недорогие авиационные сплавы, но алюминиевый завод уже строится. Добейтесь передачи в 9-е управление глиноземного завода. Сырья для алюминия вы произведем столько же, сколько заводу и запланировано, но попутно добудем из него и скандий. Немного, пару тонн в год добудем, но сплав в 1461 весит даже легче чистого алюминия, а по прочности не уступит многим сортам стали. Просто для примера, на моем самолете обшивка толщиной всего в 0.25 миллиметра, и планер весит меньше 1.5 тонн, а аналогичный по прочности дюралевый весил бы уже больше 3 тонн, даже ближе к 4. Можно, конечно, и попроще сплавы подобрать, но, ладно, надеюсь, мы друг друга поняли. Как что-то надумаете, вы знаете, где меня найти. Из кабинета женщины в белом Петр Янович вышел в глубокой задумчивости. Когда начальник ВВС ушел и шаги его затихли, Лазарь Моисеевич приподнялся в кресте и вопросительно взглянул на сидящую у двери девушку. Та нажала какую-то кнопку на стоящем на столе ящичке и произнесла: «Ирина Владимировна, к вам Каганович». «Пусть заходит», — раздался хрипловатый голос из коробочки, и девушка, встав, открыла перед ним дверь в кабинет, в котором за столом сидела молодая женщина в ослепительно-белом костюме. «Лазарь Моисеевич, рада вас видеть. Что привело вас ко мне? Почему вы не приехали ко мне?» «Потому что у меня и здесь работы хватает. Еще вопросы?» Каганович поморщился, но вступать в пререкание счел ниже своего достоинства. «Мне сказали, что вы в этом театре показываете довольно неплохой фильм, причем в цвете и звуковой. Именно так. Я думаю, что подобную технику необходимо поставить и в строящемся кинотеатре «Ударник». Это не ко мне. Но если вы закажете аппаратуру, то думаю, что где-то через год ваша заявка может быть выполнена. Через год после оплаты. Сейчас уточню». Хозяйка кабинета встала, начала перебирать какие-то бумаги на полке, и Лазарь Моисеевич с изумлением увидел, что она одета в брюки. Широкие, покроя явно не мужского, но в брюки. И это на работе. В конец киношники распустились, подумал он, точно надо их к порядку призвать. Сейчас уже строительство заканчивается, и эту аппаратуру необходимо передать в ударник в течение месяца. Не выйдет, ее раньше, чем через год, просто физически изготовить невозможно. То, что делается сейчас, пойдет в новые кинотеатры в Нижний Новгород, следующие 2 комплекта отправятся в Ленинград и Харьков. Мне кажется, что прежде всего необходимо обеспечить Москву. В Москве уже есть кинотеатр с такой аппаратурой, «Октябрь» называется, и вы в нем как раз и находитесь. Нужды, острой нужды во втором таком я не вижу, тем более что и фильмов, пригодных для демонстрации в таком кинотеатре, пока больше нет. А за год все москвичи, которые захотят фильм посмотреть, посмотрит его и в октябре. Да, кстати о фильмах. Мне уже приходили жаловаться, что вы отказываетесь передавать кинокамеры другим режиссерам. Если им нужно, то пусть сами их и покупают. А мои камеры я отдавать никому не собираюсь, я их себе покупала, на честно заработанные деньги. Тем более, что эти бездари ничего хорошего с этими камерами снять не смогут. Вы знаете, что пленка к этим камерам стоит в 10 раз дороже той, что они сейчас тратят на свои поделки. А ведь страна на их развлечения потратила в этом году уже больше 50 миллионов полновесных золотых рублей только за пленку. Они и этих денег не окупили, а туда же, подавая им пленку в 10 раз дороже. Мне об этом не сказали. Лазарь Моисеевич, вы бы построже были по отношению к творческой элите, а то они возомнили себя гениями, скоро вам на шею сядут и ножки свесят. Вот Эйзенштейна вы расхваливали, и где эта мразь теперь? В буржуазной Америке рябчиков с ананасами жрет за счет трудового народа? Я не расхваливал. Да я не о вас лично говорю, а вообще. А вернувшись к теме, вот что скажу. Года через 3 минимум, а скорее лет через 5, когда наша промышленность освоит и выпуск пленки для кино, и все остальное, тогда придет время и современных кинотеатров, которые тогда можно будет оснастить за вменяемые деньги. Что значит за вменяемые? Сейчас один только проектор в этом кинотеатре стоит 42 тысячи рублей, а проекторов нужно минимум 2, лучше 3. Звуковая аппаратура, которая уже в зале устанавливается, стоит немного за 80 тысяч. Ох и ни хрена же себе. К тому же просто изготовление одной прокатной копии фильма обходится около 8 тысяч рублей. Откровенно говоря, я даже не подозревал, что кино – настолько дорогое развлечение. Потому что вы серьезными делами занимаетесь и людей по себе судите. Что вы хотите этим сказать? В голосе Кагановича послышалось возмущение, но Ира его предпочла не заметить. Вы думаете, что вас окружают не жулики и не проходимцы? Конечно, жуликов и проходимцев немного, но все же хватает. Сами судите. Вам всего лишь рассказали не всю правду, и этого хватило, чтобы вы примчались сюда ругаться. Вроде вам и не врали, но ведь по факту-то обманули. Забавно вы рассуждаете. Скорее цинично, но мне по должности так рассуждать положено. То есть киношнику положено цинично рассуждать? Вообще-то кино – это для меня хобби. Что, извините, просто увлечение. А по должности я все же второй заместитель начальника особого 9-го управления АКПУ, а по специальности – авиаконструктор. И, например, товарищ Баранов ко мне и приезжал, чтобы обсудить некоторые авиационные проблемы. Да уж удивили, теперь понятно, почему у вас в приемной такая церберица сидит. Спасибо за то, что вы мне сообщили. Желаю успехов в вашей непростой работе. И извините за беспокойство. Покидая кабинет, Лазарь Моисеевич подумал, что впервые за очень долгое время сегодня он почувствовал себя не хозяином положения, а робким просителем, которому, к тому же, в просьбе отказали. Вежливо отказали, но при этом выставили его чуть ли не дураком. Однако на что способна АКПУ, он представлял себе более чем неплохо, так что ломиться сквозь стену, которую перед ним здесь очень явно поставили, точно не стоит. Проще сделать вид, что хотел кино без очереди посмотреть, и посмотреть его, черт побери. Пятый экспериментальный завод особого 9-го управления АКПУ еще в начале октября перешел на круглосуточный режим работы. Правда, рабочих на заводе было немного, но и сам завод в общем-то на гиганта индустрии явно не тянул. Однако все рабочие были очень высококвалифицированными, их Вася и Ира специально подбирали чуть ли не по всей стране, да и то двое из трех подобранных очень быстро переходили на работу в низкотехнологичные заводы вроде тракторного или автомобильного. Не удовлетворяло искусствоведку-недоучку их уровень квалификации. Оно и понятно. Все же им не телеги предстояло собирать, а самолеты. Хотя и не очень много самолетов. Месищевскую гжель с Ириными доработками на заводе сумели изготовить всего за полгода, правда с учетом того, что 90% работы по сборке фюзеляжа провел лично Вася. А теперь эти рабочие собирали самолет совершенно новый. Правда, половину приборов, которые намечалось поставить на самолет, привезли из-за границы, и несколько инженеров были посажены Ириной заниматься реверс-инжинирингом для того, чтобы уже на втором экземпляре машины можно было поставить отечественные автопилоты и навигационные приборы. Оля, когда работа только началась, поинтересовалась у Иры. «Ты что это такое строишь-то? В смысле, нафиг нам это чудище нужно? Конкретно это чудище нам нафиг не нужно? Разве что 3-4 машины поставим на линию Москва-Берлин или Москва-Париж. Но я думаю, что будет очень неплохо лицензию на него продать американцам. Дугласу, например. Ты думаешь, что Янки купит у нас лицензию? Официально это будет разработка ИБР, так что национальная гордость америкосов особо не пострадает. Но согласись, прикольно будет продать Дугласу лицензию на его же собственный самолет. То есть, это DC-2, и я его специально в дюймовой системе делаю. Не совсем этот DC, Конечно, у меня здесь будут моторы от BMW, но сразу готовлю чертежи и подрайв циклон. Если получится, я ему еще лицензию на DC-3 продам. Ну, успеха. А почему считаешь, что нам этот самолет не нужен? Я имею в виду СССР. Потому что я хоть хреновый, но авиаконструктор 21 века, для нас придумаю самолетик получше, сильно получше. То есть сама-то я его все же сконструировать не сумею, зато точно знаю, кто мне в этом деле поможет. 7 марта 1031 года в кабинете Кржижановского состоялось совещание. Кроме самого Глеба Максимилиановича, на совещании присутствовали начальник ВВС Баранов, по просьбе которого это совещание и собралось, и начальник АКПУ Минжинский. Газплан представлял Струмилин, наблюдателем от правительства был Молотов, а вел это несколько странное совещание Иосиф Виссарионович, даже внешне странное. Кржижановский и Молотов были одеты в серые костюмы тройки, Струмилин – в пиджачную пару цвета кофе с молоком, остальные мужчины были в военной форме. И на этом фоне просто в глаза бросались снежно-белый брючный костюм Ирины и джинсовая пара Ольги. Иосиф Виссарионович, увидев их еще у дверей кабинета Кржижановского, даже шепотом поинтересовался у Вячеслава Рудольфовича. «А что здесь делает эта киношница и кто эта дама вся цветами расшитая? У Ирины Владимировны это такой белый летный костюм, она у нас авиатор, а Ольга Дмитриевна – главный экономист 9-го управления. Посмотрим, что за экономист и авиатор». Но особо смотреть у него так и не получилось. Сначала на совещании выступил Баранов, и во время его выступления Вячеслав Михайлович заметил, что Глеб Максимилианович согласно кивает по каждому пункту речи начальника ВВС. Но причин такого согласия он не понял, и, как только Баранов закончил, поинтересовался. То есть вы считаете, что следует передать алюминиевую промышленность в ведение АКПУ? Нет, в обсуждение вмешался Кржижановский, не алюминиевую промышленность, а лишь постройку и управление глиноземным заводом. А в чем причины такого предложения? Ведь, насколько мне известно, выделкой глинозема будут заниматься непосредственно на Волховском алюминиевом заводе. Собственно, причин всего две. В разговор вступила женщина в цветах. Сейчас предполагается на Волховский завод возить просто боксит, что увеличивает расходы на перевозку минимум вдвое. А во-вторых, на строящемся заводе предполагается неправильная, нет, просто неоптимальная обработка сырья. Я тут посмотрел ваши предложения и вижу, что вы предлагаете выработку глинозема процентов на 30 дороже, чем в проекте Волховского завода. В чем же вы видите неоптимальность обработки?